«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость» на радио ВК. В студии ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость, депутат Покатеевского сельсовета Абанского района Александр Соложенко. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, мы вас пригласили по следующему поводу. Нам стало известно, что на данный момент вы самый молодой депутат за всю историю парламентской России. Так ли это? Ну, да. Так, во всяком случае, мне сказали об этом. Ну, то есть это официальные люди. Мне звонил господин Чуров, руководитель Центральной избирательной комиссии, с поздравлениями. То есть я думаю, что это самый главный аргумент того, что я самый молодой депутат России. А что вам сказал господин Чуров? Поздравления. Я сравнил это с тем, что вот когда ты идешь первый раз голосовать, 18 лет, тебе дают эту книжечку, поздравительную, что ты идешь первый раз голосовать. Ну, это примерно такое ощущение, что немножко это было как-то по шаблону сказано. Ну, не более того. Поздравляю, вы самый молодой депутат России. Так-то, удачи вам, успехов. Ну, такие слова были. Он лично позвонил? Да, лично помощник. Позвонил. А что вот вы ощутили, да? Вот снимаете трубку, вдруг вам говорят, с вами будет господин там, Чуров беспокоиться. Я сначала не поверил. Я сначала не поверил, что это он. То есть думали розыгрыш, да? Конечно. Ну и бремя славы, я так понимаю, оно свалилось, да, там и СМИ, поклонники. Ну, поклонников, так я же депутат сельского совета. У меня есть определенная ответственность перед населением. Тут никакой особо там звездности не должно быть. Просто нужно понимать, что я лично понимаю, что да, я там, ну, может быть, какой-то рекорд побил, да, что я там самый молодой депутат. Ну, это я не считаю каким-то достижением. Просто народ избрал меня, вот и все. А что для вас достижение? Достижение – это когда ты достигаешь каких-то высот определенных. Депутат сельского совета – это не какая-то высота, это, наоборот, лично для меня, это какая-то вторая жизнь на самом деле. Это ты чувствуешь, что население, да, или народ, который тебя там избрал, сколько бы там ни было человек, они действительно доверили тебе там свой этот округ, там 2, 3, 10 улиц, какая разница. То есть, но дела в сельском совете, они не такие масштабные, как на уровне города или края, или там всей страны. Они видны сразу невооруженным глазом, выйдя из дома. То есть вот так. А вообще односельчане как зовут? Александр, Сашка, по имени, отчеству? Кто как. Мне больше нравится, когда меня зовут просто Саша. То есть я, во-первых, так себя чувствую, ну, что действительно есть какое-то доверительное ко мне отношение. Когда Александр Сергеевич, я начинаю сразу подозревать, что меня сейчас будут за что-то ругать. Ну, например, это как-то так вот ассоциируется. А когда Саша, да, я сразу начинаю слушать, да, что случилось. Саша, пойдем посмотрим, вот у меня вот это вот завалилось, можно там сарайка это завалилась, можно где-то досок взять на леспромхозе. Ну, например, вот там такие вопросы. Взять или купить? Ну, почему взять? У нас наш леспромхоз, там очень хороший руководитель, он действительно односельчанам помогает просто дровами или еще чем-то. То есть можешь ли сходить, потому что я там уже ходить не могу, например. Ну, так, такого вот масштаба проблемы. А вообще село большое? 700 жителей. И какие вот актуальные такие проблемы сейчас перед селом? Потому что я честно могу сказать, вот до момента нашего знакомства о существовании села Покатеево я просто физически не знал. Ну, о селе Покатеево знают в основном дальнобойщики, потому что это прямая дорога в Иркутскую область. Но пока не было трассы до Богучан, там через Бирюсу, через паром переплывали на Бирюсинск, Тайшет, туда. А что касается проблем, то я думаю, что это проблема, как и везде, по всей стране, в сельской местности. Это, прежде всего, если про молодежь говорить, это алкоголизм, повальный алкоголизм. Алкоголизм, он связан с тем, что нет занятий, нет колхоза, нет там большого количества мест рабочих на леспромхозе. То есть молодежь, она фактически, когда выходит со школы, ей негде учиться. В Абана ей лень ездить. Ну, я сейчас про свой сельсовет говорю. Потому что до Абана, до райцентра 120 километров. Они просто начинают у себя в огороде работать, где-то самогонку выпивают. Ну, это как всегда. Поэтому это очень сложный электорат, очень сложно поддающийся каким-то изменениям населения. Но с ними мы нашли подход, как работать. Вот, ну... Как? Значит, следующим образом. Вот молодежь, мы заинтересовали ее в развитии села. То есть, например, вот есть проблема того, что в Красноярском крае, в отличие, например, даже от Иркутской области, которую я сейчас показал, очень малая явка на выборы. Они во многом заинтересовались какой-то общественной деятельностью. Я говорю, ребят, давайте, как у нас сельсовет, совет депутатов собрался, я говорю, ребят, давайте так-то. Мы своими депутатами, 8 человек, пойдем сами делаем этот субботник. И когда мы идем по улице с мешками, Ну, там молодежь интересуется, куда. Так они в шок пришли, что депутаты пошли... Может, депутаты, они вообще в основном никакие функции раньше не выполняли. А сейчас то, что депутаты идут с этими мешками, так молодежь за нами пошла. Это, и когда вот ты работаешь, этот мусор выгребаешь, там вековой мусор был. Там такие сосновые бары. Ну, короче говоря, сосновый бор весь был в мусоре. И вот этот вот молодежь действительно, она как-то зарядилась. И вот мы с ней разговариваем. И вот на сегодняшний день, когда вот мне звонят о том, что молодые люди приходят, и там окна, сейчас вот на зиму, такого не было. И вот она сейчас вот утепляет окна, но это уже вот начало-начал, когда молодежь начинает как-то преобразовываться. У нас явка была очень большая. Сколько? 83%. Это совет депутатов. А на президентские она до 99% доходит. То есть до такой степени. Но, во-первых, в сельской местности всегда так хорошо голосовали. Это не город. Это в Канск, например, явка очень низкая. Красноярск низкая явка. Вот если говорить об Иркутской области, выборы были губернаторские, то там люди, которые раньше не ходили, и в основном молодежь поддержала. Сколько мы видео видели, когда с государственного университета в Иркутске действительно молодежь выходила профсоюзами и говорила, что давайте голосовать за Левченко. А сколько в Иркутске явка была? Слушайте, я точно не помню. Я занимался совсем другими делами. Мы помогали, мы ездили комсомольцами, у вас вот был Роман Тамоев, нашим радиослушателям уже говорил, что мы ездили в Тайшет, и молодежь нас очень хорошо встретила. Действительно, мы, хотя мы приехали уже поздно вечером, но молодежь более-менее комсомольцы, просто студенты нас же встречали. Но когда мы, конечно, пошли по подъездам, по этим, по ларькам, все равно ты уже видишь, что Тайшет это далеко даже не Канск. Это город, где сосредоточены зоны. То есть человек отсидел, остается в основном там в Тайшете, Бирюсинск. То есть такой вот электорат очень сложный. Вот. Но меня радует, что молодежь, конечно, немножко начинает просыпаться, немножко начинает задумываться о том, что жить нужно как-то лучше, чем прежде. Ну, вообще говоря, об Иркутской области, вчера прошла информация о том, что возбудили уголовное дело на сына господина Левченко. Как вы считаете, эта империя наносит ответный удар или... Что, или это сажают на поводок, или что происходит? Я даже не могу как-то особо прокомментировать эту ситуацию, потому что если бы Кремль бы захотел бы помешать тем выборам, я так думаю, то Левченко бы не стал бы губернатором. Просто схемы-то известны. Выборы были более-менее прозрачными. И что самое интересное, что средства массовой информации Иркутской области, они Левченко принимали к себе. И вот на ВГТРК, ну, Иркутская, Россия, значит, пригласила Левченко на дебаты, но Ерощенко отказался. Это, на мой взгляд, вообще была его ошибка, что он не пошел, ну, сославшись на какие-то свои дела. Но, между тем, Левченко очень достойно ответил. Когда я-то очень сильно волновался, я заходил в эти вот паблики, сейчас паблики актуальны, вот эти группы ВКонтакте, я захожу, там типичный Иркутск, там это не так называется. Там действительно, ребят, включайте дебаты. То есть, это молодежь пишет. Я немножко даже им позавидовал, что все-таки молодежь у них более сознательная. Не из-за того, что они голосуют за КПРФ или там еще за кого-то, да? А из-за того, что они действительно как-то стали интересоваться этой политикой. Потому что если ты политикой не интересуешься, значит, ты уже кому-то подчинен. За тебя проголосовали, за тебя живут и тому подобное. Это лично мое мнение. Ну, вообще, вот как вы считаете, вот в моем детстве, да, комсомол, это был некая такая обязательная структура, если ты хочешь... чего-то достичь, тебе в 14 лет нужно вступить в комсомол. Не просто достичь, а там, чтобы жить нормально, скажем так, не вызывая вопросов. Ты платишь членский взнос, раз в год собираешь на какое-нибудь отчетно-выборное собрание, там еще второй раз в год принимаешь участие в каком-то обязательном мероприятии, там демонстрация, субботник, неважно что. Что сейчас делает комсомол? Комсомол, я могу сказать, в первую очередь, давайте про Абанский район. Значит, комсомол, он, во-первых, помогает как-то он имеет такую коммуникабельную связь между собой, то есть Красноярск, Абан, то есть все районы между собой на самом деле соединены. И вот, например, молодой человек из Абана учился в сельскохозяйственном техникуме, например, он комсомолец, он хочет в Красноярск переехать, а у него же в Красноярске-то никого нет. Комсомол, естественно, его принимает, уже у него есть друзья, у него есть уже какая-то поддержка, ему общежитие можно легко найти. У нас есть депутатский корпус, который действительно, если где-то что-то, он всегда поможет. И если в рамках Абанского района, то мы принимаем участие и в тренингах, в том числе антиалкогольных. Вот. У нас этим занимается там Мария Владимировна Пастуханова, это секретарь партии, и на самом деле она ведет очень хорошую работу по этому вопросу. То есть ее насельчане на самом деле любят в плане того, что есть человек, который громко заявляет, что пить уже надо переставать. Да, мы же не против того, чтобы там люди выпивали по праздникам, да, или какой-то хороший повод, но ни в коем случае, чтобы его там вообще запретить. Это же была ошибка перестройки, да, это запретить этот алкоголь, сколько страна там потеряла этих денег. Но когда запретили уже... Запретили как раз коммунисты. Как раз коммунисты, ну, признали свою ошибку. Но фишка-то в том, что когда это уже... становится каким-то вот какой-то эпидемией этот алкоголизм, это надо прекращать. И что самое интересное, если это, конечно, независимое радио, да, я могу сказать, ну, администрация-то района ничего с этим поделать не может. В школах нету никакой профилактики, в техникумах нет никакой профилактики. Не может или не хочет? Мне кажется, не хочет. Я, вот мы с вами разговаривали, да, во всех партиях, во всех, вот я считаю, что есть и хорошие, и плохие люди. Но я не сказал бы, что только там КПРФ помогает там бороться с алкоголизмом, да, помогают и другие партии. Просто принципиальную позицию поэтому занимает именно комсомол нашей партии. А вообще какой вот у вас состав? У вас 8 депутатов, из них вы один коммунист, да, от КПРФ? У себя в сельсовете? Да. Да, я один. Там, кстати, в сельской местности особо не играет роль партии. Играет роль какой-то личностный авторитет, фамилия, может все что угодно сыграть, но в самой меньшей степени это партия. Но все-таки какой вот партийный список вот из этих 8 человек? Значит, у нас большинство «Единая Россия». Это кстати, сколько? У нас 7 депутатов, 6 депутатов «Единая Россия», одна «Справедливая Россия», один КПРФ. И что самое интересное, что в Покатейском сельсовете большинство голосует за «Единую Россию». Это правда. И именно потому что играет не «Единая Россия», а именно какая-то вот личностная роль играет здесь. Ну, скажите, в более-менее крупных выборах, там, в том числе там районные, городские, ЗАГС-собрания, да? Да, там начинаются подковерные игры, сливы, компроматы, etc., etc. У вас это как-нибудь происходило в сельсовете? Да? Нет. У нас на крупных выборах действительно роль играет партия. Реально. Вот Царство Небесное, вот наш был кандидат в губернатора Сергей Янко Валерий Иванович. Значит, так вот, он там смело второе место занял. Смело. Толоконский, он не совсем много-то и оторвался. Но, во всяком случае, мы смело второе место занимаем. Государственную Думу второе место занимаем. Но у нас такая тенденция второе место занимать в крае. Вот. Но все равно молодое крыло в партии начинает все более и более активно работать, все новые и новые методы работы, мы воодушевляемся. Вот Новосибирск, мэр коммунист. В Иркутской области губернатор коммунист. А Абанский район, он граничит с Иркутской областью. И люди сейчас пристально действительно наблюдают, что же изменится. Потому что в западных районах, например, края, да, реально вы можете услышать, что все знают, что в Новосибирске, например, искореняется такая проблема, как очередь в детские сады. Конкретно искореняется. Она, по-моему, уже вообще искоренилась. Ну да, она там совсем какой-то малый процент. Это не так, как у нас. Установка есть, и жители Солнечного получают детские садики наводников. Или отписывают, отпиливают полшколы и отдают ее под детсад. Вот. Простой пример. Лицей 11 Вавилова 37. Там есть вот это Вавилова 37, это старшая школа, а на Базарной младшая. Так вот на Базарной, да, действительно, там какую-то часть школы под детский сад. Но проблемы-то надо реально решать, а не какой-то установки. Потому что если ты депутат, это реальная ответственность. Реально. Особенно в сельской местности играет роль, что с тебя могут спросить. Как? А по большому счету могут просто по лицу, ну и так вот, уже на радио, по лицу ударить могут по полной программе. Это действительно так. И с одной стороны, ведь это хорошо, что тебя ведь могут наказать. Не каким-то там законом, который можно там обойти или еще что-то, а тебе реально. Вот тебе подошел житель, так-то, так-то, надо то-то, то-то. Вот мне свет не горит здесь, ты сделаешь? Я ему говорю, я тебе его сделаю через какое-то определенное время. Лучше не говорить, что ты его там сделаешь через 10 дней, потому что у тебя реально может не получиться это или еще что-то. Но ты прекрасно знаешь, что ты можешь за это ответить. Я считаю, что это на самом деле мужской разговор, это раз. Ты пообещал, ты сделай. А во-вторых, он более эффектен, чем простой закон, который принимают наши депутаты Думы. А может быть, стоит его к депутатам Госдумы, например, применять, чтобы они приезжали там в такой вот село к своим избирателям? А я думаю, что если бы жители бы не боялись бы депутатов Государственной Думы, они же считают, это же огромный начальник. Небожители. Да. Они бы действительно бы многим бы дали по лицу. Правда. Хорошо, какие еще проблемы стоят вот перед селом, кроме молодежного алкоголизма? Я в комитете по молодежной политике, там, по здравоохранению, по культуре. Я хочу сказать о том, что... Ну, чем село живет вообще? Ну, вот. Лес. Весь Абанский район лесом живет. От колхозов в Абанском районе почти не осталось. Они частники, и нету таких вот, как раньше в Советском Союзе, да, на широкую ногу. У каждого были там свои кабинеты, да, или там определенные там участки. Сейчас такого нет. И если говорить о том, что чем село живет, во-первых, построили школу. Построили очень хорошую школу. В Красноярске таких школ вообще нет. 300 миллионов в школу вложили, но школа, когда Роман, вот наш руководитель комсомола краевого, мы приехали с делегацией, потому что ехали в сторону Тайшета, все пришли в шок, не поверили, что она, во-первых, даже не вписывается, вот, может, в сельский интерьер, да? Откуда деньги? А краевой бюджет? Там какая-то часть краевого бюджета, какая-то часть даже федерального была. То есть, потому что та школа была в аварийном состоянии. Если бы там первый этаж был бы нормальный, например, в той школе, а второй этаж был бы аварийный, можно было бы второй этаж снять, а первый оставить, то не было бы никакой школы. Детский садик, два детских садика, один в школе, другой просто так, ну, отдельным зданием. Так вот, чего бы там не хватало? Там не хватает действительно развивающих игрушек по стандартам 21 века. Реально. Во-первых, село страдает от нехватки интернета. Там не то, чтобы нехватка, там его вообще нет. Как можно жить в 21 веке, когда у тебя нет 21 века? Реально, у тебя нет там нормального телефона, да, чтобы там как-то мир между собой общается. Можно общаться по всей планете, а ты можешь общаться только с соседом с другого дома, по большому счету. Может, да, есть сторонники того, что это правильное развитие, да, оно там, человек растет правильным, там, не извращенцем, да, потому что можно какие-то определенные вещи смотреть и тому подобное. Ну, тогда давайте телевизор запретим. А телевизор там идет Енисей регион. И вы знаете, когда я Енисей регион, честно, никогда не смотрел. А там идет только Енисей регион, я включаю Енисей регион, через каждые 15 минут там Толоконский, а раз в 2 часа сериал типа «Татьяна» и тому подобное. Но это же нельзя смотреть. То есть один канал и все? Один канал, да. То есть ни ОРТ, ни ВГДРТ? Нет, нет. Нет. Если где-то это несметное богатство, если где-то есть действительно там первый канал. Ну, это первый канал идет, кстати, по радио. Я не знаю почему, но если радио как-то включить, ты ловишь первый канал, правда. А со спортом как дела? Со спортом. Значит, когда школу строили, за школой построили хорошее футбольное поле, баскетбольную площадку с искусственным покрытием. Я говорю, это что-то было очень удивительное. Приезжал Кузнецов на открытие этой школы. Но ребят, там очень хорошие физруки. И ребята действительно занимаются спортом. Потому что кто не пьет, тот занимается спортом. Но хотелось бы, чтобы те, кто занимались спортом и не пьет, было бы большинство. Это было бы очень спортом хорошо. Спортом молодежь в основном занимается? Да, или да. Все-таки, нет, там, молодежь. Такой средний возраст и, соответственно, люди уважаемого возраста, они в основном работают на Лесе, работают в Бирюсинске. В Бирюсинске они работают на зонах. То есть это уже в Иркутской области они работают. Mm-hmm. Вот. А в основном, да, молодежь, школьники в основном. Да. Ну вот смотрите, допустим, человек... моих лет, да, мне 40 лет. Вот закончил я рабочий день, не знаю где, там, кроме леса. Иду я домой, часов 6 вечера, и дальше что? Енисей регион, и все? Да. Как-то... Покормить кошку, собаку, с женой поговорить, ну, например. Вот это действительно так. Поэтому я говорю, что это очень большая проблема, что нет связи с миром. Люди бы действительно, может быть, бы и был бы какой-то прогресс. И даже ведь в Абане, в райцентре, нет стабильного, хорошего интернета, имеется в виду там сети 3G, да, ну, если LTE, то я вообще про него не говорю. У меня это у самого здесь в Красноярске LTE нет. Вот. Поэтому, конечно, очень обидно, что ребята не могут со всем миром общаться, что-то видеть, смотреть. Даже вот Википедия, как бы ее ни винили, да, что там она может чем-то привзята, что ее может кто угодно там переписать или написать, но у тебя действительно, я еду, я много что там из нее узнаю, правда. Ну, как я вот молодой человек, мне интересно Википедия. Они об этом даже не знают, что есть какая-то Википедия или какая-то всемирная энциклопедия. У них ошибки на каждом углу. Это не зависит от учителя, это просто уже оно так есть. Родители не сидят за домашним заданием, начинаются ссоры. То есть я говорю не то чтобы про свою силу, я говорю это вообще среднюю статистику, как оно действительно есть по всем селам края. Оно везде так. Вот вы знаете, общаясь с людьми из сел, я сталкиваюсь с такой тенденцией, что молодежь, она видит для себя два пути развития. Первое – это остаться в селе и дальше ничего не видеть, ничего не слышать. А второе – это уехать в Красноярск, в Новосибирск, в Москву, в Санкт-Петербург, там выгрызть себе кусочек счастья и остаться там. И нету такой тенденции, что человек едет учиться в большой город, и, как в советские там времена, потом возвращается к себе и начинает что-то делать у себя. Так причина же известная. Ну, например, ну вырос ты, там, ты мальчик, ты вырос, да? Ты там пошел, ты хорошо сдал ЕГЭ, да, и сейчас ЕГЭ. Ты поступил в аграрный университет, если ты в селе. Ну, например, да, на агроном. А где тебе работать? Ну, где ты будешь работать? агроном. Колхозов нет. Ну хорошо, допустим, я закончил экономический факультет, да? У любого, в принципе, территории в России есть потенциал. Да, но хорошо, вы экономист, но вы пойдете там 3 вакансии. Либо в школу, там бухгалтером, да, там просчитывать сметы, это раз. Второе, вы пойдете либо в сельсовет бухгалтером. Это очень сложная вакансия, то есть нужно туда попасть, потому что люди там всю жизнь свою работают. Ну, и либо вы боете работать продавцом в магазин. Тут особо-то выбора-то и нет. Почему я не могу стать депутатом и предложить план развития села на 5-10 лет вперед? Но я еще раз говорю, у любой территории, в принципе, есть потенциал экономический. Надо привлечь грамотные инвестиции, то есть написать бизнес-план, найти того, кто в это вложится. Сейчас села живут грантами в основном. То есть все, что бы ты не хотел, чтобы в селе было, все зависит от грантов. Выбили грант, построили площадку детскую. Выбили грант, дорогу засыпали. Там, во-первых, кстати, если о дороге, там дорога тоже такая же, как интернет. Да, вот. Во всяком случае, если про инвестиции, то это очень сложно. И у меня сельсовет, во-первых, он находится далеко от райцентра, тем более 400 километров от Красноярска, это очень далеко. С другой стороны, это Иркутская область, Красноярский край, за городом Иркутская область. То есть, если были бы, во-первых, дороги бы нормальные, ну, может быть, да? Но эти дороги – это огромные, колоссальные средства. Есть Долгий мост, раньше был Долгомостовский район когда-то. Вот между Долгим мостом, это второй населенный пункт после Абана в Абанском районе, так между ними есть разъезд, где тоже дорога очень, очень плохая. Там асфальт до сих пор сделать не могут. То есть, а Абанский район, он сам с очень большим дефицитом, как и наш край. Поэтому там особо это, как по-русски сказать, раскатывать губу-то не приходится. Хорошо, допустим, я прихожу к вам в сельсовет и говорю, ребят, вот у меня есть лишние 100 миллионов рублей, куда мне их вложить? Например, там можно построить там завод там по песку, там песчаный пляж, правда, там очень много песка, это раз. Второе, естественно, можно вложиться в лес. Там единственное, что сейчас будет поступать в сельсовет денежка, там на Тайшет идет нефтепровод. Пошел. Он через наш сельсовет идет. Ну, естественно, они будут нам немножко там платить. Все-таки, ну, там не такие большие деньги, чтобы село кардинально изменилось, и люди вдруг воспряли. Нет, такого не будет. Просто нужно понимать, что все депутаты, которые есть, глава администрации, там, включая до уборщицы, они действительно должны понимать, что они в этом здании находятся, это центр. Как ты здесь, какие решения примешь, такие они и будут. Вот, например, всякими разными обманами мы хотели вот сейчас принять решение о том, что у нас выборы будут прямые. Не как сейчас конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия – это вообще не демократично. Там кого хочешь, можно выбрать. Но нам оперируют то, что у нас там больше 500 человек и тому подобное. Мы просим, давайте пересчитаем население. Пересчитаем, да оно упадет. Потому что многие уже в Красноярске, может, уже выписались, а мы по старым домовым книгам смотрим. То есть, если это пересчитать, мы в этом уверены, что мы можем вернуть себе прямые выборы. И что касается, вот вы сейчас сказали про то, что нету работы в селах. Так я вот так вот думаю. Так у нас через сколько-то лет? Лет через 20-30, я думаю, что через 30 лет Покатеева уже не будет существовать. Его не будет. Несмотря на то, что школу построили, молодежь, она вся рвется в Красноярск. И рвется она только лишь потому, что там-то 21 век. Они в 20-м живут. Они хотят хорошо одеваться. Они же одеваются-то, божечки. Да, там рыночек, там приезжает с Долгого моста рынок. Я говорю, ребят, ну давайте мы что-нибудь нормальное привезем. Что вы китайский шелпотреб-то привозите? И цены очень большие за Китай. Что у нас здесь стоит там, на рынке, да, крастец, условно говоря, там 150 рублей, там 1000 стоит. Я говорю, ну вы хотя бы что-то другое привозите. Люди все в сером. То есть я не хочу описать, что там у меня село какое-то, оно очень плохое, в ужасном состоянии. Нет, я люблю своих людей, которые там живут. Я люблю ту природу, я люблю те дома, которые там стоят. Просто говорю о том, что мои корни с этого села. Я хочу, чтобы это село жило, я не хочу, чтобы оно умерло. Если бы там был бы колхоз, действительно, да. Да, люди бы возвращались, была бы достойная зарплата этого, во-первых. Было бы где жить и тому подобное. Не все хотят вырасти, там, жениться, завести детей там, и жить с родителями. Ну, такого нет. Жениться рано? Жениться рано? В селах-то? Ну, как и везде. Ну, от 20 до 25 уже по полной программе все. Ну, вот вы говорите, есть возможность построить песчаный завод, да? Да. Почему администрация не ищет инвесторов на то, чтобы построить? Потому что с советских времен был план, ну вот, видимо, из-за этого, был план подстройки этого завода. Это уже было перестроечные времена. Так вот, в 89-90 году комиссия, когда стала вот это вот расследовать, эти вот, когда стали экономически невыгодные всякие вот эти вот предприятия искать или проекты невыгодные, вот они до этого песчаного завода докопались, что он будет невыгоден из-за того, что, во-первых, это надо дорогу делать, к минимум асфальтированную, потому что дорога КамАЗ идет, там хоть с песком, хоть и с лесом, она все равно постоянно будет в плохом состоянии. Во-вторых, удалю нас от Красноярска, как я уже сказал, и даже от райцентра. То есть он немножко не выгоден. Есть песок ближе к Красноярску, и можно там построить песчаный завод. То есть это вот, что касается песчаного завода, он действительно не выгоден для инвестора. Я бы лично не стал бы вкладывать деньги в этот песчаный завод, потому что он не выгоден. Я либо с него получу очень мало прибыли, как вот если бизнесом, да, про бизнес говорить, либо это будет очень много заморочек. Ну, теперь смотрите, получается парадоксальная ситуация. Если я к вам, вот, да, я сказал, если у меня есть лишние 100 миллионов рублей, вы мне предлагаете построить песчаный завод, который убыточный, и сами его не строить как раз тоже, потому что он убыточный. Так и мы бы не стали бы вам его предлагать строить. То есть все-таки фактически это только лес? Только лес. Но лес, он дает неплохие деньги. А фермерские хозяйства там, и так далее? А фермерские хозяйства, они только в рамках своего огорода или те, кто использует бывшие поля колхоза имени Чкалова там для своих нужд, у кого там много там голов. Вот они засеивают что-то, собираются этого. Но таких вот особо, каких-то там плантаций, да, их нет. Развить можно? Да, почему нет? Ну, опять-таки вопрос, почему не развивается? Все зависит от дефицита. У нас же тоже село дефицитное. Мы выбиваем, у нас 5 миллионов на год бюджет. 5 миллионов. И гранты нам очень тяжело даются. Нам все тяжело дается. Во-первых, я как помощник депутата ЗАГС Собрания же тоже работал до этих выборов. И действительно, я говорю, давайте, ребят, ну, мы запросим этот бюджет, мы его увеличим, как бы то ни было. Мы можем просто не принимать бюджет, с одной стороны. Но с другой стороны, если мы не примем бюджет, нас просто люди съедят. Вот. Поэтому все это очень сложно, в отличие от... В городе, да, действительно, ты знаешь, что у тебя есть колоссальные средства, ты их можешь туда-туда-то направить, а там все в пределах разумного. Вот это на зарплату туда-то, это дорога, это свет, все, денег нет. Сколько учитель в школе получает в сельской? Ну, около 14-15 тысяч в среднем. Это в основном молодые специалисты или... Да, молодые есть. Кстати говоря, многие из них отучились в Красноярске в педуниверситете. Некоторые, ну, она меньшая часть уехала в Покатеево обратно, большинство, потому что в Красноярске там по непонятным причинам их не принимают. Они в Березовке остались, в Манском районе преподают, но поближе все равно к Красноярску, потому что в Покатеево не каждый поедет. В основном, как бы не было грустно, учителя молодые едут в деревню, потому что у них остались старые родители, за ними уже надо ухаживать. Поэтому, как бы грустно бы это ни казалось, но когда все-таки они этот мир покинут уже, родители, то я думаю, что, скорее всего, они подадутся в Красноярск. Мы прервемся на небольшую паузу. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать с 50-летней семейной парой. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. БКЖ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей старше. Гость на радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК». У нас в студии Александр Соложенко, самый молодой депутат в России. Александр, мы начали с вами говорить как раз о проблемах села. как с медициной обстоят дела? С медициной вообще по району или лично? Или, вот в вашем конкретно. Вот давайте мы берем только... обыкновенное типичное село. У меня только ФАП. То есть фельдшерский, акушерский этот пункт. И аптека. И, кстати, аптеку, там непонятная ситуация, опять же. Аптеку вообще хотят закрыть. В плане того, что это дорого везти. С Долгомосковской аптека везет. Частные? Губернские аптеки, государственные. Вот. Дорого везти, но там все это слухом обходится, что вместо Долгого моста это будет АБА. Ну, с одной стороны, спрашивается, но если с Долгого моста 70 километров возить дороговато, то АБАН 120 будет возить. Ну, то есть, первый момент. Но они сейчас доторговывают последними лекарствами и закрываются. Вот. А ФАП это тоже в очень плачевном состоянии. Уже и здание само по себе, оно держится непонятно на чем. То есть это надо разбираться. При таком То есть мы не сможем этого сделать без участия как минимум района и районного бюджета. Но районный бюджет и район сам до этого, видимо, не додумывается или как. Просто не хотят. Общественный транспорт. Общественный транспорт. Ну, общественный транспорт, в принципе, нормальный. Автобусы ходят до Абана. Проезд стоит 200-250, что ли, рублей. Вот. Ну, на самом деле, это пазики обыкновенные, люди ездят. Но я никогда не слышал, чтобы как-то жаловались на транспорт. Транспорт, в принципе, нормальный. Он всегда идет регулярно. Никаких проблем с ним нет. Вы на автомобиле передвигаетесь? Я на автомобиле передвигаюсь. Что мешает как депутату помочь аптеке? Вот, мы сделали запрос в АБАН. На каких основаниях вот это все происходит? Потому что без аптека это все. Во-первых, уже... Нет, подождите, я имею в виду не запрос, я имею в виду конкретную помощь. У вас есть автомобиль. Так. Говорите, окей. Аптеку вы имеете в виду везти лекарства? Да. Я с радостью их буду возить, если будет такая нужда, правда. Если ее реально закроют, реально, если АБАН не выполнит своей, мы либо это будем делать вместе с автобусом, который ходит к нам транспорт, мы как-то будем подвозить, просто возьмем какими-нибудь средствами там, на наш бюджет, например, это перекинем, все-таки содержание этого вот помещения, там, но аптека, она обязательно будет, ее никто никогда не уберет. Она в любом случае будет. Что-то очень важное место для всего населения. Все туда ходят. Там у нас в селе-то в основном уже остались-то одни старики, и всем нужны лекарства. Молодежь-то за ними не ходит, она вообще не лечится. Она лечится всеми народными методами. Санкции на импортные продукты коснулись как-нибудь села? Нет. Вы знаете, я завидую тем людям, которые по-настоящему живут в деревне, правда. Вот даже в Абане там или... Ну, хоть где. Даже щи они другого вкуса. Они имеют какой-то вот настоящий вкус. И быстрее наедаешься, ну, естественно, полнеть быстрее начинаешь, но... Между тем, еда гораздо вкуснее. Такое ощущение, что мы здесь едим какую-то пластмассовую еду, потому что от нее один вред. А вы говорили о том, что ваши односельчане достаточно серо одеваются. Да? Я, насколько понимаю, для них даже событие. Но судя по цене на билет, поездка даже в Абан – это какое-то событие. И тут приезжаете вы, да, которые регулярно бывают в Москве, в Красноярске, там, не знаю, Санкт-Петербург, там за границей были, кстати, не знаю. Ну, конечно, был. Ведь, конечно, для жителя... села, оно так звучит оптимистично. Вот не ощущаете ли вы, что вы приезжаете, много видели, хорошо одеты, с культурным языком, зависть не ощущаете? Нет. Я думаю, что зависти-то и нет. Нет, зависть, конечно, она может быть и есть, да, но она у единиц. Потому что они видят, что действительно мы детскому саду помогаем. Я же руковожу фондом благотворительным, и мы в том числе... Чуть попозже поговорим об этом. Да, хорошо. Почему КПРФ? Почему комсомол, почему КПРФ? Я по идейным соображениям туда вступал. Я действительно... Я не коммунист, я социалист в большей степени. Я действительно хочу, чтобы было какое-то социальное равенство. Я хочу, чтобы люди действительно так же одевались, как я, так же ездили на машине, правда. Я хочу, чтобы все было не как вот раньше, да, была там полная там дележка, да, и то. Она не всегда и не везде присутствовала, но люди должны свободно себя ощущать, свободно развиваться, получать бесплатную медицину, образование. То есть я в полной мере социалист, правда. У меня нет каких-то амбициозных замашек на какое-то богатство или еще на что-то. Поэтому я выбрал именно комсомол и именно нашу партию. А Маркса, Энгельса читали? Я читал немножко переделанного Ленина. Переписки Каутского. Нет, у нас есть... Я самому дебюту, я 18 лет исполнилось, и это было 1 февраля, и, по-моему, 2 или 3 я уже пошел в партию вступать, потому что я в кадетском корпусе учился. И я еще с кадетских времен хотел меня, я помню, в кадетском корпусе срывали, там такие шеврончики были, которые мы нашивали, там молот серым, мы срывали же их. Вот. Но я всегда хотел именно в нашу партию, потому что я, не поверите, я когда в кадетском учился, Я даже гвоздички Ленину носил. Ну, как-то вот был немножко такой молодой, немножко фанатичный, эта вся идея. Потому что идеология, она действительно завораживает немножко. Ты начинаешь себя не контролировать, если себя не взять за ноги и за руки. Вот. Поэтому, да, я вступил 100% по идейным соображениям. А почему не пошли дальше по офицерской стезе? Ну, это не мое. Я еду, кстати, вот случай, вот ответ на ваш вопрос, мой случай. Я еду, и жаба переползает, потому что там вот в этой деревне трасса между Покатеевой и Долгим мостом, там очень плохая дорога, ну ты максимум там 50-40 едешь. Я смотрю, такая большая, крупная жаба, так я по тормозам ударил, чтобы ее не задавить, вот вам ответ. Я не готов быть военным, я не могу даже жабу передавить или там задавить ее. Вы пацифист. Я не то чтобы пацифист, да, я считаю, что если там для защиты Отечества, я бы пошел, правда. Но там, чтобы это выслуживаться, там, кого-то стрелять, вдруг там какая-то там война конкретно, да, ну, например, да, я к этому... Не дай бог. Не дай бог, да, я не готов к этому. Оружие — это все не мое. Мое дело вот, детские садики, лыжи, это общественная деятельность, это вот, да, действительно мое. Два самых частых упрека КПРФ, которые встречаются, это то, что у коммунистов был шанс на протяжении 70 лет построить то, что они хотят. И второе, то, что коммунисты сейчас не являются партией рабочих и крестьян. Очень много бизнесменов, очень много там людей, скажем так, до вступления в партию идущих, как в любой партии, да, какой-то там полукриминальный образ жизни. Вот как... Какие возражения есть на это? Ну, по первому вопросу, что вы имеете в виду построить коммунизм, да? Ну да, то, что КПРФ наследник КПСС. Я думаю, что после 20-го съезда его уже было невозможно построить. Все, формация изменилась. Ну, если бы Иосиф Виссарионович или Владимир Ильич был бы руководителем, может быть, бы они и достигли бы того, чего бы хотели. Когда ты... Твоя идея, ты можешь ее воплотить. А если я вам какую-то свою идею воплощу, вам, может быть, и не захочется ее воплощать, или вам хочется мою же идею только в другой формации, да, перевести, как-то изменить. Да, мы дожились до конкретного социализма уже, как в народе говорят, ну, это книжка совдеповского, да, совдепия наступила конкретная. И потому что не могли действительно какие-то здания красивые, хорошие строить, да, это та экономия, экономика должна быть экономной. Ну, то есть, были перегибы, мы же не спорим. Да, сейчас у нас, что касается бизнесменов, у нас сейчас идет другая формация. Не то чтобы там марксизм-ленинизм, да, он присутствует, но мы переходим постепенно к социализму 21 века, как идеологии. Что такое социализм 21 века? Это все самое лучшее из советского периода, да, то есть это социальная разница, это действительно гарантия того, что ты завтра проснешься, реально у тебя все есть. Ну, это имеется в виду, ты пойдешь, ты заболеешь, тебя вылечат. Хочешь учиться, тебя выучат. Да, это 100%. Но то, что должна быть мелкий какой-то бизнес, он, да, в частных руках. Но нефть, золото, все наши недра, которые действительно должны принадлежать народу, они должны контролироваться государством. Добываться государством, продаваться государством. Потому что тогда будет все честно и по-честному. Не будет никаких офшоров. Не будет этого. Вот я, кстати, недавно, еще не был я депутатом, а как помощник бюджетных собраний, мы делали доклад. Вот как раз об этих офшорах, когда Владимир Владимирович Путин про эти офшоры стал только говорить. Мы действительно сделали анализ. Так у нас почти все заводы в Красноярске в офшорах. Почти все. Вот даже вот этот Сибур, синтетический завод, все на Кипр, там через две компании на Кипр идет. То есть получается, нужно опять отнять и поделить. Не думал, что сейчас в таких условиях, да, какие-то радикальные методы нужны. Ну, выкупить обратно, оно все равно окупится. Оно окупится, оно все равно в бюджет будут идти деньги. Как раньше, вот, да, сейчас мы потеряли очень много заводов, поэтому мы жалуемся, почему у нас дефицит. Какой был гигант, да, вот этот Септижмаш, например, это же гигант. Ну, какие краны производил? Ну, со смертью одного человека, оказывается, может все перемениться, и жизнь 5-6 тысяч человек может просто заново переродиться в своем роде. То есть они потеряли работу, на которой они работали по 40-50 лет. У некоторых просто 16 лет советских времен в трудовой книжке была одна запись, Септижмаш, например. Они потеряли все. То есть условия вот этого дикого капитализма, я называю это дикий капитализм, потому что может на завтрашний день поменяться настолько, что мы не узнаем просто этот мир. Да, ты работаешь, да, я там помощник бюджетных собраний, а завтра раз какой-то новый закон, бац, в угоду кому-то и за какие-то большие деньги, да, ты не то чтобы там не сможешь какую-то общественную деятельность кому-то людям помогать, просто за то, что ты не понравился, тебя могут просто взять и убрать. Вот. А по большому счету, если бизнесмены и какие-то просто хорошие, богатые люди, да, хорошие, я имею в виду, почему хорошие? Потому что они действительно помогают партии нашим проектам. Вот, например, мы... Если бы не помогали, не были хорошими. А? Если бы не помогали, не были хорошими. Нет, я хорошими имею в виду, что они вкладывают деньги в хорошие дела, в полезные, действительно. И если мы переходим реально к социализму 21 века, где присутствует бизнес, то почему бы не приглашать этих бизнесменов нам помочь? Ведь если они патриоты, и мы патриоты, у нас цель-то одна. Они ведь, кстати, бизнесмены, которые приходят, они что, против бесплатного образования, бесплатного здравоохранения? Но, тем не менее, дети у них учатся в платных школах. Ну, не все. Не все. Я, во-первых, не знаю такого у нас бизнесмена, у которого бы вот у нас члена КПРФ, я не знаю, у кого учился бы ребенок в какой-то частной школе. Я не знаю, правда. Я знаю, что они учатся там. Да, они могут учиться в хорошей школе. Есть школы хорошие и плохие, да, по учителям, там, по каким-то. Кто-то, может быть, судит по оболочке, да, как она там отделана. Там, просто голый кирпич, или там это панельная, или просто она там красиво разносит. Может, кто-то так. А если кто-то из-за качества образования, то да. Есть такое. Я бы тоже бы хотел, чтобы мой ребенок учился бы в хорошей школе. Это правда. Кто этого не хочет? Но то, что они не против нашей основной программы партии, что партия наша добивается, вперед, мы наоборот рады такому сотрудничеству. Скажите, в последнее время появилось, ну, во-первых, КПРФ немножечко потряс скандал вот в московском, не знаю, как правильно формулироваться, московский райком, наверное, да? Почему горком? Горком, да, горком, московский горком, да. А стали появляться партии типа «Коммунисты России», там еще, по-моему, две партии, которые носят, имеют словосочетание слова «коммунисты». В чем причина? А это партии-клоны. Если в «Коммунисты России» идут люди, которые раньше состояли в КПРФ, это бесспорно, они состояли в КПРФ, но это люди, которые у нас принято называть предателями. А почему предатели? Да потому что это у нас так принято их называть. Да потому что они просто не согласны с нашей программой. Они оппортунисты, фракционисты. То есть, да, какие-то группы определенные создавать. Например, им не нравится там первый секретарь, да, второй, третий, условно говоря. Конечно, они там в какие-то фракции свои собираются и что-то хотят изменить, но такого нельзя делать. Да, действительно, они обижаются на какие-то грубые слова, или там бюро собралось, их всех отсчитало, они от обиды взяли, ушли в «Коммунисты России». Есть такие. А вообще, на мой взгляд, «Коммунисты России» — это ведь партия-клон для чего? Для того, чтобы у нас отбирать голоса? Спойлер. А? Спойлер. Да, да. Сейчас же еще создалась партия, КПРФ называется. Еще одна. Казачья партия, что-то того. Ну, вот так вот. То есть, ну, это же КПСС, Коммунистическая партия социальной справедливости. Ну, что такое? Конечно, бабушка идет, и вот так вот, конечно, если с юмором, бабушка подошла, уже почти не видит, смотрит оба КПСС. Конечно, она за КПСС проголосовала. Ну, то есть, вот тоже есть определенный свой момент. И они у нас хорошие, ну, иногда и по 5, по 6% могут в общей сложности это убрать. Для них это и есть победа. Существует мнение, что господин Зюганов уже немножечко пересидел себя на своем посту. Это вот разговоры идут последние 2-3 года, что он уже физически не может быть харизматичным лидером, потому что все мероприятия, в которых он участвовал, они по большому счету были проиграны. У него был шанс вот в 96-м, по-моему, году. Я думаю, что в 96-м году он выиграл. Давайте говорить все-таки. Ну, я думаю, так, да, чисто. Это... что касается Геннадия, мы несколько раз с Геннадием Андреевичем встречались, но я бы не сказал, что он какой-то уставший. И даже уставший я бы не сказал. У него действительно, к нему приходит много писем, он постоянно проводит в своем кабинете, принимает граждан, имеется в виду секретарей райкомов, да, или там, крайкомов, обкомов. Действительно, передают им письма, он отвечает, всегда что-то хочет сделать. И как депутат я бы не сказал, что он какой-то плохой. Он действительно очень много реальных, нужных законопроектов вносил. Правда, не все принимались. Как депутат это одно, да? Да, но как лидер партии я считаю, что, дай бог ему еще долгие лета. Как человек, претендующий на все-таки главенство в стране. Вот это я имею в виду. Как я видел его, у него еще очень много энергии. Я не говорю не из-за того, что я там как КПРФ или на радио. Я действительно его видел. И, кстати, я когда с ним разговаривал, мы вот как раз по «Доброй совушке» общались, что мне нужна была поддержка его. Так вот, когда я с ним разговаривал, я думаю, господи, так я же еще вообще, мне 20 лет, думаю, так у меня еще мозг даже. То есть даже вот по умственному, да, какому-то вот вопросу или по какому-то даже философскому, я говорю, я, конечно, очень-очень сильно от него отстаю. Очень. Я даже не вижу этой грани. Хорошо. Ну, вот у меня много энергии, я играю в футбол, но я никогда не стану Месси. Вот я... Давайте вот я такую вот параллель приведу. То есть господин Зюганов, может быть, безумно много энергии, но, еще раз повторюсь, шансов стать президентом России у него нету. А цель любой серьезной политической партии — это все-таки прийти к власти там, и быть президентом, там, выдвинуть своего кандидата в президенты. Вот я о чем речь. Ну, что касается Геннадия Андреевича конкретно, во-первых, он здоровый. Да и по нему видно, что он не какой-то больной. Он действительно здоровый мужик. Вот элементарно, мы ездили сейчас на территории смыслов на Клязьме. Вот как вы говорите, вот он не может. Приехал Дима Вольфович Жириновский. Там охрана вот такая, там к нему не подойти было. Вот реально, вот охрана. Геннадий Ильич приехал с этой гармонией. Играли на гармонии. Реально, мы все пели, он с нами ходил, и даже Единая Россия, ну, молодогвардейцы подходили с ним, фотографировались, рядом с нами стояли, потому что они еще нигде не видели, чтобы лидер одной из крупнейших фракций, да, в Госдуме, крупнейшей партии страны после Единой России, да, вот так вот действительно играл с народом, реально общался, как дела. То есть, если там в интернете, Геннадий Андреевич, ну, например. И, кстати, у нас Константин Богданов, вот у нас есть комсомолец, кстати, тоже в Доброй Совушке работает, он спрашивает: Геннадий Андреевич, вы не собираетесь ходить? Реально, на территории смыслов он спрашивает. Он говорит: я еще буду. Ну, то есть, так пусть будет. Потому что я считаю, что пока Геннадий Андреевич еще может, из него еще есть силы, то пусть работает. Я точно не хочу, чтобы пока он уходил. Что такое Добрая Совушка? Добрая Совушка – это благотворительный фонд помощи детям. Мы лечим детей, больных раком крови. Помогаем незащищенным слоям нашего общества. По краю, да? Да, мы по краю работаем. У нас, если имеется в виду, у нас только красноярский филиал. А если вообще по стране смотреть, у нас краснодарский филиал есть. То есть это Сочи, Краснодар, по Ленинградской области и Екатеринбург. Сейчас вот Екатеринбург мы открываем. Там Свердловск, все. Екатеринбург. И вот в Екатеринбурге у нас действительно будет одно из сильнейших. Я думаю, что даже красноярское отделение уступит им. Потому что у них там ультрамолодые, ультраперспективные, ультраэнергичные ребята будут работать, действительно. Вы общаетесь с больными детьми? Да. Что вы при этом чувствуете? И вы знаете, я даже, наверное, первый раз скажу, может быть, даже мои близкие не слышат, но когда ты на это все смотришь, я думаю, что это тоже не мое. Я вот говорю, жабу не могу задавить, а тут я такое вижу. И ты всем сердцем, ты вот такое ощущение, что ты всю энергию отдаешь, чтобы лишь бы этот ребенок вылечился. Это так. Поэтому, да, там они в Екатеринбурге еще особо-то и не приступали к работе. Я, дай бог, чтобы они все-таки выдержали какие-то свои моменты. Но я в основном вижусь вот с детьми, если вот они уже на стадии выздоровления. Я так их не вижу. Я просто не могу на это смотреть. Вот скажите, вам 20 лет, вы в политике, вы занимаетесь благотворительностью. Я, насколько помню себя в эти годы, и там, глядя на молодежь, да, я понимаю, что интересы там на дискотеку сходить, там, где-то пиво попить, там, я не знаю, на концерт, там, ну, какие-то там, к девочкам, там, ну, понятно, да, вести такой, танцуй, пока молодой, что называется. Ну, я понял. Зачем вам это, вот тот образ жизни, который вы ведете? Я вообще, на самом деле, себя морально ощущаю лет на 35, правда, морально. Потому что мне 20 лет, я уже женат. То есть я не жалуюсь там, что я как-то плохо зарабатываю, да, я зарабатываю нормально, потому что я, помимо того, что я там в благотворительном фонде, да, в благотворительном фонде же денег не возьмешь, я руковожу телеканалом «Молодежь», это тоже интернет-канал, но сейчас мы из интернет-канала превратились, как мы серверы предоставляем для других интернет-каналов, но во всяком случае у меня доход нормальный, то есть я себя ощущаю на 35, и я думаю, что я пригожусь, пока молодой, раз я себя все-таки, я уже поставлен на ноги, что я могу помочь еще кому-то, в том числе с благотворительностью, да, и с точки зрения общественной деятельности как политик, то есть элементарно в детский сад привезти игрушек, это уже для меня выражение, когда дети подбегают, обнимают, для меня это просто это вверх какого-то вот, не то чтобы удовольствие, это мне берет гордость за то, что мне благодарны за это, и я им благодарен, что они есть. Это правда. Вот я не знаю, почему я такой вот уродился, но как-то вот так. А вы честный человек? Да. В политике можно остаться честным? Я думаю, что да. В политике можно остаться честным, но не всегда честность доводит тебя до Олимпа. Честность почти всегда не доводит тебя до Олимпа. Побеждают в основном те люди, которые могут очень хорошо изворачиваться, могут врать открыто, да? Когда ты знаешь, ведь ты же знаешь, что здесь не та цифра, ты говоришь ту цифру. То есть, и ты ведь даже доказать не сможешь этого. Ну, по большому счету. Хорошо, если вы честный человек, можете ли вы назвать себя безупречным? Нет. Можете припомнить какой-нибудь аморальный поступок, за который, может быть, стыдно или наоборот? Знаете, как бывает иногда аморально, но стыдно, но весело, вот так. Аморально, но стыдно. Или аморально, но весело. Ну, знаете, там человек выпил, там, покуролесил немножко, потом смотришь, там, ну, действительно весело было. Никому вреда не причинил. Ну, давайте, что, когда-нибудь там я в лифте кнопки жёг. Ну, вот только так. Ну, если вот так. Ну, мы же все молодые как-то. Особо-то я стараюсь как-то особо... Я всегда с людьми, я не могу ничего делать аморального. Да, я там могу где-то что-то хорошо там повеселиться, да, я могу сходить в клуб, но опять же без вот всяких вот этих вот предрассудков, что там в клубе, опять же, только наркотики или выпивка, никогда такого не будет. Жена не ревнует клуб? А так и мы иногда с женой ходим в клуб. Мы именно с женой-то и ходим в клуб, просто потанцевать, например. Я говорю, я себя чувствую на 35, ну, может, 40 лет, правда. Да. Я не знаю, почему. Но ведь это же ужасно, на самом деле. А нет, я, наоборот, радуюсь. Я просто думаю, что в 35-40 я буду чувствовать себя на 20. Ну, вот это вот как раз мое. Скажите, депутатора сельского совета, что дальше? Ой, я сейчас в смятении, что будет дальше. Потому что мне поступило предложение, очень хорошее предложение поступило, пойти в следующем году вообще в ЗАГС собрание. Но чтобы пойти в ЗАГС собрание, это, во-первых, это нужен очень колоссальнейший бюджет нужен, правда. Чтобы такой бюджет был, это нужно очень хорошо подумать. Зачем колоссальный бюджет? На подкуп избирателей? Нет, колоссальный бюджет это просто это баннеры, это какие-то акции. Я хочу также побеждать, как в Новосибирске наши депутаты победили. У нас в ЗАГС собрании очень хорошее количество там сила. Так вот, фишка в том, что с молодежью надо действительно проводить какое-то время. Даже просто я хочу, чтобы за меня проголосовала молодежь даже на этих выборах. На молодежь, которая не ходит голосовать вообще. У нас есть традиция, к сожалению, мы уже вынуждены завершаться, чтобы наши гости желали нашим слушателям вот то, что они хотят, чтобы это исполнилось, то, на что, на их взгляд, людям не хватает. Ой, дорогие радиослушатели, ну я хочу, чтобы у вас прежде всего сбылись все ваши мечты. Все, вот все, которые у вас есть мечты, чтобы они все сбывались. Рано или поздно, но сбылись. Здоровья, счастья, всем близким успеха и благополучия. Счастья вам. Вот так. Александр, спасибо большое, что вы пришли. От вас прямо веет такой положительной энергетикой. Чувствуется, что вы энергичный человек. В свою очередь хочу вам пожелать, чтобы ваши начинания сбывались, вы бы росли, развивались, чтобы все-таки чувствовали себя не на 35, не на 40 лет. Я знаю, что у вас скоро должен родиться ребенок, чтобы все прошло благополучно. Спасибо. Надеюсь, мы с вами увидимся не последний раз. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рад и наш гость Александр Соложенко, депутат Покатеевского сельсовета Абанского района, помощник депутата Законодательного собрания Красноярского края, президент благотворительного фонда «Совушка». Спасибо, до встречи. До свидания. Гость на радио ВК.